Глава 15. Перелом. Я вспомнила, как в тумане, нащупав городскую стену, вела по ней рукой, чтобы не свалиться от усталости и не потеряться, отстав от других. Собственно, и провал в стене так и нащупала, ибо большинство нищих давно уже перебралось через него в город. Белесое марево было настолько плотным, что даже фигуру тощей Мэри скрывало. В тумане вышла из леса, а потом начала искать вход в город, пока на ощупь брела вдоль стены, наткнулась на пролом. Так и попала сюда. Король многозначительно хмыкнул. Вот только что скрывалось за этой реакцией. Поверил или нет? По спине уже текли ручейки холодного пота, несмотря на вернувшийся жар и начинающийся озноб. «Молодец, сообразительная какая! Учитывая, что этот проход еще не заложили, умеешь держать язык за зубами. Продолжай в том же духе. Все свободны». Дед Гонро тихонько тронул меня за локоть и шепнул. «Пойдем. Задерживаться не стоит. Скоро князь придет». Мы почти дошли до выхода, как раздался голос короля. «Да, Гонро, проследи, чтобы до полного выздоровления Лара не высовывала свой нос из твоей берлоги. Мне тут лишние трупы не нужны». «Еще разнесет заразу по темному городу. И не вздумай просто дать ей денег. Смотрящие будут за ней приглядывать». «Как скажешь, король». Чуть склонил свою голову дед Гонро и потащил меня к выходу. Вот только вместо того, чтобы свернуть в нужную сторону, он отвел меня подальше от расходящихся просящих и усадил на какой-то уступ. «Лара, продержись еще немного. Тут недалеко идти». «В каком смысле недалеко? Да мы сюда добирались минут 40. У меня зуб на зуб не попадал, настолько трясло». Я обняла себя за плечи, чтобы немного согреться, хотя не была уверена, колотило ли меня из-за простуды или больше вследствие нервного перенапряжения. Дед Гонро снял с себя накидку и набросил мне на плечи, бережно укутав, как драгоценную вазу. «Ты прости, старика, за грубость, но так надо было. Я еще с утра узнал, что Роб донес про тебя, и король именно сегодня захотел тебя увидеть. У него чутье на людей». «Если бы я попробовал тебя предупредить или хоть как-то подготовить, ты вела бы себя уверенно. Цену заломил бы намного выше, хотя и так не продешевил, по максимуму выставив счет. А так ничего не понимающая мышка и мышка, никаких препонов не последует. Короля будет вести чистое любопытство, сможешь ли выкрутиться, а не азарт охотника, загоняющего дичь в свои силки. Не переживай ты так». Он с Региной и ни на кого ее не променяет. А вот развлечься, подкидывая сложные задачки, любит. Король у нас справедливый, хоть и со своими принципами. Ты Регину хорошо запомнила. Она дочь князя, поэтому лучше с ней держать ухо востро. Конкуренток не терпит. А князь это кто? Главный над разящими, убийцами и наемниками, если по-простому. У нас с ними мир, так как интересы не пересекаются. Просящие вообще самые тихие и мирные из гильдии темного города. Есть еще гильдия берущих, воры. У них главный мастер руки. Вот с ними периодически стычки случаются. В основном у тех, кто ленится в своем ремесле и пытается добрать дневную подать. У нас же как? Каждое место имеет свою цену, то есть доходность. Половину отдаем смотрящим, чтобы передали королю. «По-хорошему, с тебя нужно было требовать не по 5 грошей в день, а по 2, максимум 3. Тот закоулок так себе по доходности. Каким образом тебе накидали аж целую дюжину грошей? Понятия не имею. Пожалели, наверное. До этого, кто бы там ни стоял, пятак можно было заработать максимум. Потому и менялись так часто. Умирали. Только последние доходяги соглашались на это место. Или наказанных туда ставили». За разговорами даже не заметила, как пришли домой. Да, домой. Именно такое чувство вызывало у меня жилище деда Гонро. И пусть оно было неказистым и запущенным, но тепла душевного в нем гораздо больше, чем в доме Норы. Дед Гонро потрогал мой лоб рукой, поохал, затем помог снять платье с туфлями и, уложив на лежанку, начал смешивать в кружке какие-то снадобья. «Вы меня специально туда окольными путями вели?» Дед Гонро кивнул. «Зато притворяться с болезнью не пришлось. Боялся только, чтобы ты прямо там не свалилась». И тут меня окончательно прорвало, словно та самая натянутая струна наконец-то лопнула. Слезы текли ручьями по щекам, и все никак не унимались. Дед Ганро присел на край лежанки, придержал кружку, чтобы я не расплескала ее содержимое, а потом, завернув меня в одеяло, долго баюкал, пока не успокоилась. Всю ночь мне снились кошмары, напоминая о неприятных моментах прошлой жизни и общении с дядей Дериком. Ненадолго просыпалась, получала от деда Ганро очередную порцию лекарств, а потом снова забывалась. Утром сорочку можно было просто выжимать. Слабость во всем теле ощущалась дикая, зато ощущение возникло, словно заново родилась. Деда Ганро уже не было, зато за столом обнаружился дремлющий Сет, тут же встрепенувшийся, едва я встала. «Доброе утро, Лара!» «Доброе, Сет, а сейчас действительно утро?» Мальчик подтвердил, зачерпывая угли из очага совком и перенося их в печурку. Пока я смывала с лица липкий пот, он поставил на круг кастрюльку и, дождавшись, когда вода закипела, раскрошил в нее какую-то траву. Почувствовав на себе мой взгляд, Сет пояснил. «Дед Ганро сказал, что тебе этот отвар поможет окончательно выгнать хворь из организма. Он вчера специально к травнику ходил, узнавал, чем тебя лечить. Но пить отвар нужно сразу, как чуть остынет, поэтому сегодня я тут». «Погоди, а как же работа? Ты ведь вместе с ним работаешь, да?» Сет беспечно махнул рукой, помешивая воду. «На ближайшие 3 дня дед Ганро выкупил мою подать. У нас такое позволяется. Мало ли какие дела могут возникнуть. Да даже если заболел, но есть деньги, заплати 2/3 доли и лечись». Я даже на табуретку присела. Ничего себе у них тут правила. Не сказала бы, что жесткие, но возможность сохранить за собой место стоила того, чтобы заплатить. Похоже, что мой моральный и финансовый долг перед дедом Ганро скоро станет окончательно бесконечным. Заставив меня проглотить горький отвар, Сет совсем по-взрослому скомандовал идти полежать, а сам ушел за продуктами. Я же, воспользовавшись возможностью побыть в одиночестве, быстро ополоснулась, а затем немного простернула сорочку, натянув платье прямо на голое тело. Щеголять голышом при мальчике было неприлично, а одеяло или плед могло распахнуться, или сползти в самый неподходящий момент. Не знаю, что там за трава такая целебная была, но в следующий раз встала уже ближе к обеду. Получила от Сета еще одну кружку свежего отвара и миску куриного бульона с небольшими кусочками мяса. Так, в принципе, между сном и едой пролетели 3 дня. Вечером дед Ганро приходил, Сет уходил. Утром история повторялась наоборот. Зато благодаря их заботе я встала на ноги достаточно быстро. На 4-й день заскочил Сет, предупредив, что заглянет только завтра вечером, так как надо в рабочий ритм войти. Показал мне, где брать воду из подземного источника, хотя я опасался, что за нашу с ним самодеятельность дадут по ушам, если узнают. Все-таки официально я еще болела. Пожелав мальчику удачи, я съела оставленную дедом Ганро кашу, а затем посмотрела по сторонам. В моей голове потихоньку зрел план — а раз на целый день остаюсь одна, то зачем тянуть?